Глава 10. Жгучий огонь космоса. Терра-Единство. Рамея. Восточная Африка. Маркизат Русская Джубба. Космодром Царский Берег. Стартовый стол номер 1. 23 октября 2017 года. В конвенции неба Терры должно быть положение, запрещающее допускать в космонавтику идиотов. Станислав Лехм. Фиаско. Ложемент звездного бродяги принял мою тушку. А с чего бы ему не принять, ведь делались они анатомически под каждого члена экипажа. 42 кресла, по 2 на каждого, вдруг что. Нас 7. Командир-полковник Самойлов командовал, так сказать, парадом. Я всего лишь второй пилот и всего лишь в чине капитана. Ни на что не претендую, просто делаю свою работу. 2 часа назад я простился с Дианой и Катей. Было тяжело. Я улыбался. Диана плакала. Провожала, словно в последний путь. Ну, тут трудно спорить, всякое бывает. Но я вернусь. Верю в это. Нас 7. Наш бортинженер, подполковник королевства Хайдарабад, светлейший князь Александр Азамович Джахи, двоюродный брат главы правящего дома самого влиятельного королевства бывшей Индии, обменивался данными с космодрома в порядке подготовки к старту. СУП, телеметрия в пределах нормы, штатно. Принято. Начинаем обратный отсчет. Цифры замигали на табло. У меня даже браслет не работает, иначе мы просто не взлетим. 9, 8. Плохо было на душе. Я плохо простился с Диной, хотел кучу всего сказать. О том, как люблю, но времени уже не было. Корабль не станет ждать, пока мы сюси-пуси. Но мог ведь и успеть сказать. 5, 4. Я столько раз летал в космос, но на корабле такого класса я не летал никогда. Господи, спаси, сохрани и помилуй раба твоего. У меня дома молодая беременная жена и маленькая дочь. Не за себя прошу. Корпус корабля задрожал, отрываясь от стартового стола. Большой корабль, но он такой маленький по сравнению с тем кораблем, который ждет нас на орбите. Перегрузки вдавили меня в ложемент. Мы поползли вверх. Это из земли кажется, что корабль взлетает стремительно. Оно, конечно, так и есть, но изнутри это выглядит совсем иначе. Мы, словно тот ослик, груженный тяжеленными камнями, пытаемся сделать очередной шаг вверх. В небо. Пошли секунды. 10, 20. Дикий рывок. Летим куда-то вниз. Отстреливаются парашюты. Аварийная система спасения. Океан. Мы не видим ничего из кабины, кроме мельтешения. Пока нам ничего не сообщают. А что могут сообщить за секунды? Мы падаем. Новые парашюты. «Дина и Катя, простите меня за все. Я вас люблю, любил, люблю». Натяжение, замедление, секунды, пара минут провисания, тяжелый шлепок об воду. Ложементы не подвели. Судя по ощущениям, я ничего себе не сломал. Судя по остальным, у них тоже все обошлось. «Бродяга, есть ли телеметрия?» Самойлов откинул забрало шлема. «Штатно. Что это было?» Суп пытался играть в надежность. «Аварийное срабатывание системы эвакуации экипажа. Бывает. Есть пострадавшие?» «Вроде что и нет. Тряхнуло, правда, хорошо?» «Штатно тряхнуло. Отклонение не отмечено. За вами вылетели экипажи космического спасения. Скоростные корабли выходят в район вашего приводнения. На берегу развернуты соответствующие службы». Уверенный голос генерала Анастасии Кругловой явно нас успокаивал. Даже боюсь представить, что там сейчас творится в ЦУПе. «Экипаж, ваши родственники хотят сказать вам по паре слов. Успокойте их. Первая у нас тут на очереди светлейшая княгиня Лунная Диана Александровна». «Ну, будем считать, что так получилось». Крик. «Миша, ты слышишь меня?» Успокаивающе. «Да, мое счастье. Все хорошо. Мы приводнились. Ждем спасателя. Не волнуйся. Скоро увидимся. Как Катя?» «Катя хорошо. Она пока не понимает, что означала эта яркая вспышка в небе. И я не понимаю». Она сдерживалась, но было ясно. Я Дину понимал. Космический корабль с любимым мужем и отцом твоих детей взрывается через пару десятков секунд после взлета. И не поймешь, сработала ли система эвакуации и выжила ли там вообще хоть кто-нибудь. Случалось в истории всякое. Это космос. Ладно, Миша, у меня тут забирают микрофон. Всем надо, все хотят. Люблю тебя. Любим. Ждем. И я вас. Терра-Единство. Рамея, Константинополь, Дворец Единства, 24 октября 2017 года. Мы гуляли по Дворцовому парку. Императрица пока опиралась на трость, но уже была вполне в тонусе. «Маш, вот скажи, что это было? Мне не понравилось». Она покачала головой. «Если ты на что-то намекаешь, то я бы предпочла угробить тебя после победного завершения миссии. Смерть на старте политически глупа и нецелесообразна». «Поди знай, есть народная мудрость, третий лишний». «Глупость. Я вообще не понимаю, почему я должна оправдываться. Угробить прекрасный высокородный экипаж. Во имя чего?» «Ты, конечно, государь-императрица, но ты одна из трех. Может, я оказался лишним? Лист, как известно, прячут в лесу, а труп на поле боя. Я напрягся, а уж как напряглись ухтомские, я даже передать не могу. Зачем тебе это?» «Это просто дикое стечение обстоятельств. Старина Фрейд говорил, что бывают сны. Просто сны. И мне не нравится подобный разговор, учти это. Так устрой мне автомобильную катастрофу, зачем гробить экипаж? Мы чудом спаслись. А ведь корабль был проверен-перепроверен. Это не рейсовик на Икар, эпохальная миссия, а тут такое. Не убивай других, прошу тебя, они ни при чем к тайне». «Миша, хватит, не утомляй меня. Это была случайность. Хотел бы я тебя убить, нашла бы другой способ. Но потом. Тебе бы поставили величественный памятник, уж поверь, я бы не поскупилась на державные похороны и восхваление твоего подвига». Намек был ясен. «Ну, допустим. В памятник и державные похороны охотно верю. А что показало расследование?» Раздраженно. «А что может показать расследование через два дня после происшествия? Они несколько месяцев будут разбираться. Где-то какой-то уплотнитель подвел. Корабли, знаешь ли, иногда имеют свойство взрываться. Причины могут быть разные, сам знаешь. Но виновные ответят. Мы найдем, обещаю». «Крайних?» «Ну, может, и крайних. Народу, властям в кого-то нужно ткнуть пальцем. Сотни миллионов смотрели взлет и катастрофу в прямом эфире, так что большое шумное расследование необходимо. Но и реальную причину найдем тоже. Не всем элитам понравится. В общем, разберемся». Киваю. «Сестра моя, государня моя, извини, если что не так. Помни, что я верен тебе. Кто бы тебе что про меня ни говорил, я верен. И власть мне не нужна. Никогда ее не хотел и сейчас не хочу. Не губи людей». Царственная усмешка. «Но ты же обиделся, когда Николай не дал тебе титула цесаревич, назвав просто наследником?» Вновь киваю. «Было дело. Но это была обида младшего брата на старшего за то, что он меня публично унизил перед всей империей и всем миром. Да и потом тоже ноги вытирал регулярно. Любил он поставить меня на место или самоутвердиться за мой счет всякий раз, когда получал разгон от нашей мама. Но бог ему судья. Не хочу обсуждать это. Я был, кстати, уверен, что Ники изменит закон о престолонаследии, и корона достанется Ольге. Как показала дальнейшая история России, женщины правят империей не хуже мужчин, а может и лучше. Если бы не глупый брак с Алекс Гессинской, то, может, и Ники бы повезло, и России заодно. Миновал бы гемофилия царский род. Знал же Николай об этом проклятии королевы Виктории. Но, насколько я знаю, там и помимо любви были политические моменты. Надвигалась большая война, Николай искал союзников. Морщусь. Искал. Выбрал не тех. Распутин опять же. Да и мама наша. Она хоть и немка, но принцесса датская ненавидела Германию всем сердцем. А вот с благословенной великому повезло. Прекрасная женщина. Мудро вела политику, хоть и была очень юной. Уверен, что многие решения великого были подтолкнуты и протолкнуты Иолой Савойской. Улыбка. С женщинами трудно спорить. Ночная кукушка почти всегда перекукует дневную. При определенном терпении, разумеется. Вот ты сам говоришь про ухтомских. Вряд ли это просто только твои выводы про их недовольство и напряжение. Ладно, это неважно сейчас. Маша помолчала. Готов ли ты лететь еще раз? Насколько я знаю, ангел неба уже выдвинут на стартовый стол и идут приготовления. Кивок. Да, это так, потому и спрашиваю. Маша, ты правда считаешь, что я сбегу с поля боя? Мой старший брат Николай блестяще проявил себя во Второй русско-японской войне, с треском проиграв первую, и искупил во многом свою вину за то поражение. Это война. Почему я должен прятаться от своей миссии? Нет, я не откажусь и не дезертирую, не надейся. А Диана отпустит во второй раз? Тяжело склоняю голову и хмуро смотрю на дорожку парка. Маш, у меня нет ответа. Она бы меня не отпустила. Ни за что и никогда. Как жена и женщина. Но она не может меня не отпустить. Она дворянка, и я дворянин, сама понимаешь. И как женщина, понимаешь, и как дворянка. Не станет же она меня позорно прятать под кроватью или под своей юбкой. Иначе какой смысл в этом самом дворянстве? Кто, если не мы? Я помолчал. Молчал и Маша. Наконец я сказал. Нет, под юбку у жены очень славно, кто спорит. Но я полечу. И на Марс тоже. Терра-Единство. Ромея, Восточная Африка, маркизат «Русская Джубба». 25 октября 2017 года. Мы гуляли по набережной. В прежние времена наш экипаж бы неделю-две мурыжили в карантине, но современные технологии позволяли обойтись без этого. Да и полеты в космос давно стали рутиной. Поэтому мы гуляли. Я, жена и дочь у меня на руках. Позади нас Аяна с коляской. Тихий вечер. Берег Индийского океана. Прохаживаются парочки. Открыты кафе и ресторанчики. Набережные респектабельные, и всякого рода продавцов пирожков сюда не пускают. Для этого есть районы и набережные попроще. Так что лепота. Завтра? Киваю. Да, на рассвете. Предполетная подготовка корабля окончена. Из благословенной отчитались об окончании проверок всех систем. Идет заправка. Тянуть некуда. Астероид не станет ждать. Ты уверен, что это именно астероид? Пожимаю плечами. Никто не уверен. Может, и чужой звездолет, но шанс невелик, судя по имеющимся данным. Посмотрим. Думаю, что там ничего эдакого военного нет. Просто длинная космическая болванка, которая прилетела от другой звезды. Все будет хорошо. Лимит приключений на этот полет исчерпан, так что не волнуйся. Динка сжала мою руку. Ночь, а мы даже не можем быть вместе. Меня и так отпустили в нарушение регламента. Я знаю, но... Нарисовался офицер. Ваша императорская светлость, вертолет ждет. Киваю, целую жену, целую дочь. Пора. Я буду на старте. Спасибо, родная. Вертолет будет у тебя через 3 часа. Тебя встретят. Жаль, что нельзя сейчас с тобой. Ты же знаешь процедуру. Меня сейчас начнут выворачивать наизнанку и вторгаться в самые интересные места организма. Знаю, любимый мой. Я буду ждать тебя. Я вернусь. Ради тебя, Кати и нашего будущего ребенка. Подумай пока, как мы его назовем. Люблю. Пока. До встречи, любовь моя. Терра-Единство. Ромея. Восточная Африка. Маркизат «Русская Джубба». Космодром «Царский берег». Стартовый стол номер 3. 26 октября 2017 года. Ложемент. Корабль на спине самолета-носителя, потому не лежу на спине, а сижу привычным образом. Ангел неба готов расправить свои крылья. В буквальном смысле этого слова. Запуск по тандемной схеме, словно обычный лунный рейс. Долгий разгон и подъем. Старт из стратосферы. Придется делать лишние витки на орбите, но мы пропустили идеальное стартовое окно для оптимальной стыковки с благословенной. Дежурный экипаж подрулит, конечно, но космос — это же не трамвай, не шоссе. Впрочем, и на шоссе, если пропустишь нужный поворот, то можно проехать 50 км для следующего съезда-разворота. Что уж говорить про космос. Гляжу в иллюминатор. Где-то там в толпе стоят Дина с Катей. Мне их не видно, но монитор услужливо показывает их. Диана шлет воздушный поцелуй. От себя. Потом от Кати. Поглаживает свой живот и показывает мне кулак. Прикладываю пальцы к монитору. Мы покатились по полосе. Рулежка. Замираем. Плавный толчок. Колеса носителя начали свой бег. Тяжеленная воздушная машина начала свой разгон в небо.